уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Своя волна. Новости». И сегодня с вами мы, Захарова Анастасия и Артеменко Василиса. Поздравляем вас с началом учебного года. Желаем новых побед в предстоящем году. А пока к главным новостям. Этот учебный год юбилейный для нашей школы. Богат он и на новости. Это поднятие флага каждый понедельник, исполнение гимна и занятия под названием «Разговор о важном». Хорошее начало года обещает удачный год. Учебный год только начался, а уже успел порадовать нас интересными мероприятиями. В четверг очень занимательно и весело прошел День грамотности. Каждый мог поучаствовать в акции «Быть грамотным – это модно». А самыми активными оказались 9А, 9В, 8А, 8Г, 7В. Благодарим за кузину Анастасию, Суслову Нелли, Новикову Елизавету. А сегодня стартовала целая неделя под названием «Разноцветная». Мы уже не первый год участвуем в мероприятиях такой недели. Необходимо помнить, что каждый день отмечен каким-либо цветом. На вашей школьной форме должен быть только один атрибут такого цвета – ленточка, значок, бант и прочее. Запрещено нарушать положение о форме. Каждый день нас ждут интересные мероприятия. Поторопитесь поучаствовать. Главное помнить, что жизнь разнообразная, яркая, интересная, и наша задача – наполнить ее хорошими событиями. Это сделать нетрудно. Если вы увлекаетесь каким-либо видом спорта, рисуете, любите читать и умеете читать вслух, или мастерите сувениры. А ведь в нашей школе для всех желающих работают кружки, секции, творческие объединения. Подробную информацию вы сможете найти на стенде первого этажа и официальном сайте нашей школы. Вернемся к теме сегодняшнего дня. Сегодня понедельник, цвет белый. Мы часто говорим, начинаем бегать с понедельника. С понедельника не ем сладкого. Буду хорошо учиться с понедельника. Как будто понедельник обнуляет все. Как будто понедельник – это чистый лист. Так вот, организаторы недели решили объявить понедельник белым днем, который все часто слушают и говорят: «Начни с чистого листа». Начните с чистого листа. Нарисуйте свое настроение на белом листе. Возможно, это будет веселый смайлик. Возможно, кто-то изобразит грустную улыбку. Но ведь это только начало. Начало большого пути в поисках хорошего настроения. Кстати, так называют квест-игра для пятых классов, которая пройдет в пятницу и завершит нашу разноцветную неделю. И это еще не все. Сегодня мы поздравляем с юбилеем всеми любимого учителя истории и обществознания Кузьмина Виктора Николаевича. Прекрасных слов собрав букет, спешим поздравить вас скорее. Ни для кого ведь не секрет, что вы на свете всех добрей. Все в вас талант и красота, и острый ум, и бодрый дух, и кругозора широта, и для детей вы лучший друг. Желаем вам от всей души и дальше только процветать, здоровым быть, роскошно жить и оптимизма не терять. Для вас, Виктор Николаевич, и для всех звучит музыкальный подарок. А мы говорим вам до новых встреч в эфире. С вами было радио «Своя волна». Голос каждого должен быть... Поздравляю, у тебя сегодня день рождения. Принимаешь от друзей, знакомых поздравления. Поцелуй.